1 июля 2030 года. Пространство протектората. Рукав щита Центавра. Система звезды Бейт. Планета Фост. Летняя резиденция Альфы Большой Стаи. Переговоры с бейтанами прошли непросто. На этот раз, наплевав на все формальности, протоколы и регламенты, в них приняли участие лично Альфа Большой Стаи Фаргеррон и несколько влиятельных членов Совета. Поняв, что именно им предлагают, бейтаны впали в легкий ступор. Их хищная природа требовала действий и возможность прорвать унизительную блокаду, наглядно показав врагам, что единение рано списывается со счетов, будоражило их кровь. Однако вожаки бейтанов были опытными политиками и военными. Они понимали, что один тактический успех еще не означает победы во всей войне. Да и обстановка в галактике оставалась неясной. О том, что для Империи и ее союзников еще не все потеряно, они узнали только со слов землянина и Герранда, которые сами владели информацией далеко не в полной мере. А значит, следовало учитывать и другие варианты, в том числе весьма негативные. До появления корабля Вершинина у бейтанов, по сути, не имелось никакого выбора. Им оставалось только тихо сидеть в своей системе, дожидаясь окончания войны в галактике, после чего либо с облегчением обнаружить, что вражеская блокада снята в силу победы противников Альянса, либо, если победит все же Альянс, а шансов у него было явно больше, согласиться, скрипя зубами, на почетную капитуляцию со слабой надеждой сохранить хоть какие-то крохи суверенитета. Теперь же у единения появилась альтернатива, но предоставил ее, как назло, опять тот же человек, прошлая сделка с которым и привела бейтанов к текущему весьма неприглядному результату. И все же покорно ждать развязки они не захотели. Не в их это было характере. «Я видел мионные деструкторы в деле», — с нажимом заявил Тиррах. «С таким оружием мы сможем отстоять независимость единения, даже если у противников Альянса не хватит ресурсов для победы в войне. Этих устройств мало», — возразил кто-то из членов Совета. «И что еще хуже, они одноразовые. Что мы будем делать, когда они закончатся? Мы нанесем Альянсу болезненные, но не смертельные потери, чем только обозлим врагов. И вместо приемлемых условий капитуляции получим жесткую оккупацию наших планет. Портал в пространство Орды до сих пор открыт». Старательно демонстрируя почтение перед старшим в иерархии, ответил Геррант. «Нам повезло, что он оказался двусторонним, что, как оказалось, случается нечасто. Мы всегда можем вернуться туда за новым оружием». «Его еще надо найти, старший вожак», — прорычал Альфа Фаргеррон. «Как я понимаю, обнаруженный вами уцелевший склад вы выгребли до дна». «Это так, Альфа», — с уважительным поклоном ответил Геррант. «Но мионные деструкторы не единственное оружие Орды, которое можно вывести в наш мир. Мы оставили по ту сторону портала группу бойцов и несколько кораблей. К нашему прибытию они должны подготовить новую партию военных грузов». «Это реальный шанс, Альфа», — поддержал подчиненного Тиррах. «В прошлый раз тоже был шанс», — недовольно проворчал еще один член Совета, бросив неприязненный взгляд на Виктора. «Однако получилось то, что получилось. Все грандиозные перспективы разбились о реалии большой войны. Единение еще не доросло до того, чтобы играть такие игры, и, сунувшись в них, мы закономерно оказались в проигрыше. А теперь этот человек вернулся и снова хочет утянуть нас за собой в пропасть. Если вы предпочитаете признать поражение, даже не попытавшись дать бой, мы можем уйти», — пожал плечами Виктор. «Без вашей поддержки Земле и Флею будет непросто, но мы хотя бы не станем поднимать лапки кверху, ожидая милости от Альянса». Это был удар ниже пояса. Обвинить бейтана в трусости означало нанести ему смертельное оскорбление. Но Вершинин был человеком, и как чужаку, да еще и не раз доказавшему свою силу в бою, ему многое прощалось. Однако, оставив такое заявление без ответа, член Совета однозначно покрыл бы свое имя позором. «Не провоцируй меня, человек!» Еще не старый бейтан поднялся, нависнув над Виктором, продолжавшим невозмутимо сидеть в кресле. «Успокойся, Лерон», — чуть добавив голос начальственного рыка, произнес Альфа Фаргеррон. «Никто не сомневается в твоей личной отваге. Вот только на этот раз человек прав. Мы не сможем без стыда смотреть в глаза потомкам, отказавшись от борьбы, когда есть еще шанс на победу. Фаргерон замолчал, молча обведя взглядом собравшихся. Но никто из бейтанов не рискнул ему возразить. «Тирах», — продолжил глава единения, — «ты полетишь с генералом Вершининым и лично убедишься, что причитающаяся нам доля оружия полностью в наличии, исправна и готова к транспортировке». «Слушаюсь, Альфа». «Герант, ты пока останешься здесь. Но если все подтвердится, снова пойдешь с объединенным отрядом к земле и флею в должности главы эскадры». «Да, Альфа». «Ты готов изложить свой план прорыва, человек?» Фаргерон буквально воткнул взгляд своих близко посаженных глаз в Виктора. «Прорыва?» Чуть приподнял бровь Виктора. «Не думаю, что это то, что нам нужно, Альфа. Ты ведь хочешь, чтобы твой флот вновь соединился? Если так, разовым прорывом мы не обойдемся. Блокирующую группировку противника необходимо уничтожить полностью. Только это даст вам шанс найти корабли единения, оставшиеся на момент начала войны в системе Тинны, и вернуть их домой». «Человек хочет гибели нашего флота! Авантюра, не слушай его, Альфа!» Голоса бейтанов зазвучали почти одновременно, перекрикивая друг друга. «Молчать! Вы не на заседании совета!» В голосе Альфы большой стаи прозвучал такой металлический лязг, что даже у Виктора по спине пробежал неприятный холодок. Этот бейтан при необходимости умел ставить оппонентов на место. Вершинин улыбнулся про себя, представляя, что тут начнется, когда он расскажет о своей идее подробнее. «Мы слушаем тебя, человек!» Все еще грозно порыкивая, но уже явно успокаиваясь, произнес Фаргерон. «Очень внимательно слушаем».